Там может идти дождь, даже снег. И все это надо воспринимать сразу, как на наивном рисунке, где автор изображает четыре времени года на одном листе. В принципе, фьорд — это всего лишь ущелье, заполненное водой. Но вода эта такого чернильного цвета, что в нее можно макать перо и писать оды. И горы отливают почти черным, но все же зеленым. И снежные вершины, и нигде ни одной прямой линии, сплошные извивы, завихрения. В пейзаже развита такая бешеная турбулентность, что даже стоя на месте не перестаешь мчаться по изгибам фьорда. Норвежцы всегда уважали магические силы своей и реальной страны, поэтому они и населили ее троллями. Тролль с длинным, как у меня, носом — самое гадкое существо в Европе. Но норвежцы их любят. Приятно обладать даже отрицательными рекордами. Живут тролли в недрах гор и прячутся от дневного света. У них бывает по 2-3 головы, зато глаз чаще всего один. Они прекрасны, как все в Норвегии катаются на лыжах, обладают несметными сокровищами и скверным характером. Раньше тролли ели людей, теперь пакостят по мелочам, продырявят покрышку, кляксу шлепнут, ключи сопрут. Впрочем, в Норвегии к ним привыкли, и никто не обижается. В любой лавке стоит деревянный уродец, который помогает хозяину справиться с соперничающей нечистой силой, например, налоговым инспектором. Покидая север, я тоже увез с собой парочку троллей. Лучше иметь дело со знакомой нечистью. Знаешь, чего ждать. Наиболее впечатляющее зрелище на севере — норвежские деревянные церкви, самые старые в мире. Их архитектура наполовину еще языческая. Внутри Христос, а снаружи — острые коньки крыш, которые отгоняют нечисть от Божьего дома. Построены церкви с тем же искусством, что и варяжские ладьи. Поэтому жуткие бури, столь частые в Норвегии, не приносят никакого вреда 800-летним зданиям. Самая интересная кухня севера — норвежская. Если не скупиться, то в лучшем ресторане Осло, патриотически названном «Ибсен», можно отведать жаркое из тресковых языков, вяленую оленью печень и стейк из китового мяса. Самое экзотическое времяпрепровождение в Скандинавии — Иванова ночь. До сих пор этот языческий праздник на всем севере встречают пышно. На пляже разводят костры, поют песни и сжигают специально сделанную для этого ведьму. Веселиться принято всю ночь, к несчастью, самую короткую в году. Письма из другой Америки. В Бразилии живут 150 миллионов человек. И все играют в футбол. По утрам, в сиесту, вечерами, до работы, после работы, вместо работы. Говорят, что, строя новый поселок в тропическом лесу, в сельве, сначала расчищают место под футбольное поле, а потом уже строят дороги, школы, церкви, магазины и тюрьмы. Любой бразилец знает, что такое сухой лист, чистильщик и система тотальной атаки. Половина страны уверена, что их президент — Пеле. Мои первые приключения в Южном полушарии тоже связаны с футболом. На площади перед аэродромом играли футболисты лет 5. Мяч откатился в мою сторону. И тут я, невзирая на чемодан и годы, ударил по воротам. От штанги кокосовой пальмы мяч взлетел в ворота. Неберущаяся девятка. Мальчишки замерли в недоумении. Чего-чего? А играющего в футбол «Норте Американо» они еще не видели. Для того, чтобы добиться первого в жизни спортивного триумфа, мне пришлось пересечь экватор и приехать в другую Америку. Рио-де-Жанейро — город, несомненно, безумный. Среди 18 официальных пляжей есть общественные, клубные, женские и солдатские при казармах. Все, что не является пляжем, не является и городом. То горы, поросшие непроходимыми джунглями. Дома 5 миллионов обитателей Рио вытянулись вдоль чуть ли не единственной улицы, причем одна сторона этого проспекта все равно морское побережье, а другая все равно горы. Пляж доминирует и в физической, и в духовной жизни местных жителей. Тут спят, едят, работают. Клерки выходят не покурить, а искупаться. Человек в плавках и солнечных очках считается одетым. Майка и сандалии уже костюм. Бразильцы изменяют себе только зимой, то есть в июле-августе. В эти месяцы температура падает до 25 по Цельсию, и дамы щеголяют в сапогах и перчатках.